Универсальный гений. Несомненно, Ломоносов был универсальным гением, таким как титаны Возрождения. С легкостью он переходил от проблем химии к проблемам астрономии. Математика, физика, минералогия были ему так же доступны, как филология или история. Конечно, такова была универсальная наука того времени, еще не знавшая современной специализации. Но в то же время универсализм был заложен в незаурядной природе Ломоносова, которому многое давалось с необыкновенной легкостью. А то, что он великий поэт, стало ясно уже из его ранних стихов. Ломоносов обладал фантастическим по тем временам чувством родного языка. Уже первые, написанные им в 1740 году строки «Оды на взятие Хотина», вызывали всеобщий восторг. Это было нечто новое. Никто до него так просто и сильно не писал на русском языке. «Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой, крепит отечество любовь сынов российских дух и руку, желает всяк пролить всю кровь, от грозного бодрится звуку, шумит ручьями бор и дол». Победа, русская победа, но враг, что от меча ушел, боится собственного следа. И как изящны, точны и полны философского смысла строки его стихов о бесконечности вселенной. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Но не поэзия, а экспериментальная наука – была истинным смыслом его жизни. Как и для Петра Великого, для Ломоносова было важно только то, что добыто опытным знанием, экспериментом, что приносит практическую пользу науке, людям, отечеству. Им владел необыкновенный оптимизм ученых XVIII века, которым казалось, что все так просто. Надобно открыть еще неизвестные законы природы, умело с помощью механизмов применить их на практике, словом, поставить природу на службу человеку. И вот оно, всеобщее счастье, золотой век. В погоню за этим фантомом, отодвигавшимся всякий раз как линия горизонта от наблюдателя, устремлялись тысячи оптимистов 18-го столетия. Среди них и Петр, и Ломоносов. Они для себя даже договорились с Богом. Считали, что Бог дал первотолчок, а все остальное развивается по законам природы, над открытием которых и нужно биться ученым. Уязвленный титан. Для огромного числа русских людей Ломоносов уже при его жизни был живым воплощением победы разума, учения над невежеством и темнотой. Только свет просвещения позволил Ломоносову подняться наверх, к вершинам славы. Несомненно, он был первым русским человеком, который собственным примером показал России, что может, как он сам писал, чести достичь не слепым счастьем, но данным от Бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения. Ломоносов осознавал свое место в истории и не скромничал. «Я через 16 лет одами, речми, химией, физикою, историей делаю честь Отечеству». И все же. Его мучило много комплексов. Он остро и болезненно ощущал свою социальную неполноценность. Ведь он был выходцем из низов. Ему был недоступен придворный круг. Сознавая свое величие как ученого и поэта, Ломоносов оставался в то же время обычным смертным, охочим для наград, поощрения, ласки сильных мира сего. Он угождал, льстил этим сильным, унижался перед ними. Вместе с тем в нем проявлялся гордый человек, готовый взбунтоваться, защитить свое достоинство. Наука, академия не могли дать Ломоносову полного удовлетворения. То, что он гений, понимали не все. Вообще значение науки и ученых в тогдашнем обществе было невелико. На Академию смотрели как на государственную контору по изготовлению планов фейерверков и демонстрации публичных опытов для общего развития подданных. Статус ученых был весьма низок. Любой воевода мог без дальних разговоров вышибить вон академика, приехавшего к нему с телескопом для наблюдения за Венерой или для любой другой научной надобности. Михаил Васильевич постоянно страдал от нехватки денег. Ему казалось, что все коллеги живут лучше его. Отвечая своим недоброхотам, недовольным пожалованием ему деревни с крепостными, он писал: «Музы не такие девки, которых всегда изнасильничать можно. Они кого хотят, того и полюбят. Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример с его стороны Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток для умножения их гордости. А с другой стороны, Невтона, богатого лорда Бойла, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы». Но с годами разрыв между желаемым, почетом, богатством, властью и реальностью все увеличивался. Ломоносов тратил бесценное время гения на непрерывную борьбу с академическим начальством, коллегами, на кляузы и ссоры с окружающими. Тяжелый характер, вспыльчивость, а часто и чрезмерная любовь к штофу делали его невыносимым для коллег, родных, друзей, искренне любивших его. Невоздержанный на язык и руку, пристрастный и подозрительный, лишенный таланта руководить людьми, Ломоносов, тем не менее, стремился к власти, рвался в начальники. Друзья до дворцового порога. Особые надежды в этом деле Ломоносов возлагал на свою дружбу с Иваном Шуваловым, всесильным фаворитом императрицы Елизаветы Петровны. Трудно даже представить, насколько это были разные люди по происхождению, возрасту, темпераменту, положению в обществе. Один молодой, интеллигентный, мягкий, уклончивый и одновременно беззаботный, избалованный. Другой, повидавший жизнь, тяжелый, необузданный, подозрительный, честолюбивый, вечно страдающий от укусов, как ему казалось, сплошных ничтожеств и бездарностей. И тем не менее они были близки. Их объединяло то, что можно назвать просвещенным патриотизмом. Вера в знания, талант, науку, просвещение и уверенность в том, что и русским людям даны умы такие же, какими хвалятся другие народы. Шувалов был истинным меценатом, внимательным и восторженным слушателем. Он восхищался гением Ломоносова, его феноменальными способностями, особенно в поэзии. Но Ломоносову мало было восторгов Шувалова. Ему требовалось, чтобы фаворит через императрицу помогал осуществлять грандиозные планы, в центре которых был он сам, несравненный Ломоносов. Он хотел стать вице-президентом Академии наук, настаивая, что в Академии больше мне надобно авторитету, чтобы иностранные перевесу не имели. Он особенно был воодушевлен тем, как в 1755 году Шувалов замечательно устроил по его, Ломоносова, плану Московский университет. Такой же университет Ломоносов хотел создать в Петербурге, и чтобы непременно он был ректором нового учреждения. Шувалова же пугали деспотические замашки гениального друга. Он знал, что Ломоносов часто поступает круто, своевольно, неразумно, да порой и просто глупо. Борьба же с немцами-академиками, которую вел Ломоносов, часто выходила за рамки научной полемики, превращаясь в безобразную склоку, инициатором которой бывал сам Ломоносов, опускавшийся до обыкновенного хулиганства. Поэтому Шувалов, как не любил Михаила Васильевича, замолвить слово перед государыней за его проект об университете и вице-президентстве не решался, а все тянул и тянул. Видя, что все его усилия напрасны, Ломоносов завидовал судьбе кузнечика и, вернувшись домой, пил горькую. «Дети Отечества пожалеют». В 1761 году умерла императрица Елизавета, исчез из дворца Шувалов. К власти пришли новые люди. На дворе были иные времена. Однажды новая государыня Екатерина II с Григорием Орловым внезапно заехала в дом Ломоносова и прошла в кабинет. Грузный, больной и одинокий хозяин отрешенно сидел в креслах в такой глубокой задумчивости, что не сразу заметил высоких визитеров. Ему не было и 55 лет, а он чувствовал себя глубоким стариком и готовился к смерти. Так случилось, что годы правления Елизаветы, которые Ломоносов, недовольный своим положением, судьбой, не особенно и ценил, оказались в сущности лучшим временем его жизни, самым плодотворным, радостным, наполненным работой, стихами, дружбой и теплом. А теперь это время кончилось. Он умер в 1765 году, убежденный, что о нем дети Отечества пожалеют. Так оно и произошло.